«Заходи», — кричит он, думая, что это Соня в своей розовой пижаме пришла попросить у него кубик Рубика. Однако на пороге стоит его отец, в носках, переминаясь с ноги на ногу. Под бежевым свитером уже заметен небольшой круглый живот, усы на концах начали сидеть. Гоголь с удивлением видит, что в руках у отца еще один подарок. Отец никогда не дарил ему подарков, кроме тех, что выбирала и покупала мать. Но в этом году, — поясняет он, — у него есть для Гоголя еще кое-что. Ашок подходит к кровати и протягивает Гоголю сверток, обернутый красно-зеленой бумагой, оставшийся с Рождества и криво заклеенный по краям скотчем. Похоже, что это книга, толстая, в твердом переплете. Отец самостоятельно запаковал его. Гоголь разворачивает бумагу осторожно, но она все равно кое-где рвется. Название гласит «Николай Гоголь. Повести и рассказы». На задней стороне обложки некрасивый косой след от сорванного ценника. «Вот, заказал в книжном магазине специально для тебя», — говорит отец, повышая голос, чтобы перекричать музыку. «Так сложно в наши дни найти книги в твердом переплете. Это было издано в Великобритании малым тиражом. Пришлось ждать 4 месяца, пока ее доставили. Надеюсь, она тебе понравится». Гоголь наклоняется к проигрывателю, чтобы приглушить звук. Он-то предпочел бы получить путеводитель для путешествующих по галактике автостопом или еще один экземпляр «Хоббита», потому что его старая книжка пропала во время их последнего визита в Калькутту. Гоголь забыл ее на крыше отцовского дома в Алиппуре, и ее унесли вороны. Несмотря на деликатные отцовские напоминания, Гоголь так и не прочел ни одного из произведений своего тезки Николая Гоголя, да и вообще никого из русских писателей. Ему никогда не рассказывали историю его имени, он не знает, почему его назвали Гоголем, не знает о происшествии в поезде, едва не стоившем жизни его отцу. Он думает, что отец хромает в результате травмы, полученной во время игры в футбол. Про Гоголя ему рассказали только часть правды, то, что отец обожает этого писателя. «Спасибо, баба», — говорит Гоголь. Ему не терпится вернуться к битлам. В последнее время он нередко обращается к родителям по-английски, хотя те по-прежнему разговаривают с детьми только на бенгале. Случается ему и пробежать по дому в кроссовках или схватить за ужином вилку. Отец все стоит посреди комнаты, заложив руки за спину, как будто чего-то ждет. Гоголь для приличия пролистывает книгу. Перед титульным листом, на странице из гораздо более плотной и гладкой бумаги, он видит карандашный портрет автора. Русский Гоголь одет в бархатный пиджак, белоснежную рубашку, на шее завязан пышный галстук. Лицо у писателя очень неприятное, напоминающее хитрую лисью мордочку с маленькими глазками, тонкими, как ниточка, усами и непропорционально длинным носом. Темные волосы зачесаны за уши по обе стороны высокого лба, а на длинных узких губах играет змеиная ухмылка. Гоголь Гангули с облегчением отмечает про себя, что ничуть не похож на эту образину. Нос у него тоже довольно длинный, но уж, конечно, не такой длины. Волосы темные, но не настолько, и лицо бледное, но, слава небесам, не до такой степени. Да и волосы он носит совершенно по-другому. Его нестриженные вихры закрывают лоб и уши в стиле битлов. Гоголь одевается в гарвардские толстовки и серые вельветовые джинсы Левайс. Галстук он надел лишь однажды, когда ходил к другу на церемонию бар-мицва. «Нет», — заключает он с растущей уверенностью, — «к счастью, я совсем на него не похож». К этому времени он уже успел возненавидеть вопросы, которые ему постоянно задают по поводу его имени. Теперь Гоголя бесит, что приходится каждый раз объяснять, что это имя ничего не означает на индийском языке. Бесит, что ему приходится носить бейджик со своим именем на всех школьных мероприятиях, чтобы люди могли выговорить его правильно. Бесит даже то, что приходится этим именем подписывать работы в изо-студии. Он всем сердцем ненавидит свое имя. Оно звучит абсурдно, ничего не значит. Оно не имеет к нему никакого отношения. Оно не американское, не индусское, а, представьте себе, русское. За что ему такое наказание? Почему он должен жить с домашним именем, которое приросло к нему как официальное, день за днем, минута за минутой? Его буквально тошнит, когда он видит свое имя на подписке на National Geographic, подаренной ему родителями на прошлый день рождения, или на грамотах за хорошую учебу, которую он регулярно получает в школе. Временами его имя, невесомое, эфемерное, причиняет ему почти физическую боль, как впивающийся в горло воротник рубашки, намертво прилипший к его телу. Иногда он надеется, что это имя удастся сократить. В конце концов, один из его соучеников по имени Джаядев переименовал себя в Джея. Но Гоголь и так короткое имя. Оно хорошо запоминается и отчаянно противится любым попыткам как-либо изменить его. Другие мальчики в классе потихоньку начинают приглашать девочек в кино или в кафе, но Гоголь не представляет себе, как он сможет сказать по телефону девочке «Привет, это Гоголь», особенно если эта девочка ему хоть чуть-чуть нравится. Он, конечно, немного знает русских авторов, но почему родители выбрали ему самое несуразное имя из всех возможных? Он готов был бы смириться, например, со Львом или Антоном. А Александра можно было бы сократить до Алекса. Просто здорово. Но Гоголь звучит особенно нелепо. В этом имени нет ни достоинства, ни авторитета. Но больше всего его бесит полное отсутствие смысла в этом имени. Ему часто хочется крикнуть в лицо родителям, что Гоголь — это не его любимый писатель, а отца. Вот пусть он сам себя так называет. И ведь подумать только, в его силах было всего этого избежать. По крайней мере, в школе его знали бы как Никхила. Тот первый день, которого он совсем не помнит, мог бы стать началом новой жизни. Но нет, он сам все испортил. Его родители тоже имеют домашние имена, которыми их зовут в Калькутте. Но он остается Гоголем на все 100%. «Мы пытались», объясняют родители друзьям и родственникам на вопрос, почему у их первенца нет официального имени, но он отзывался только на Гоголя, а в школе настаивали, что так и следует к нему обращаться, добавляют родители извиняющимся тоном. «Мы живем в стране, где президенты называют Джимми, так чего же вы хотите? Мы были бессильны». «Спасибо», повторяет Гоголь и взглядывает на отца. Он захлопывает книгу и свешивает ноги вниз, чтобы дотянуться до полки и поставить ее туда. Но его отец пользуется моментом и садится на кровать рядом с ним. На секунду он кладет руку Гоголя на плечо. Его сын в последнее время сильно вытянулся, теперь он ростом почти с отца. Исчезла детская округлость лица, а голос начинает ломаться. А Шоку приходит в голову, что, наверное, у него с сыном уже одинаковый размер обуви. В красноватом свете прикроватной лампы Ашок замечает темный пушок над верхней губой сына. На худой шее резко выступает кадык. Тонкие руки бледны, как у Ашимы, с изящными пальцами и хорошей формы ногтями. «Интересно, похож его сын на него самого в этом возрасте?» — думает Ашок. «Но проверить это нет возможности». Детских фотографий Ашока не существует. Он впервые сфотографировался, когда получал паспорт. На тумбочке около кровати сына стоит пузырек клеросила, флакон дезодоранта,